В Германии эти тенденции развития были неизвестны широким кругам или, по методу исключения, не изменились. В то время как во Франции на Шумана ориентировались известные инструментальные композиторы от Цезаря Франка и Габриэля Фуре до Мариса Равеля, в Германии во второй половине XIX века его сознательно искажали или неправильно интерпретировали вследствие партийных разногласий. Настоящего апогея конфликт между сторонниками Шумана и новыми немцами, поддерживавшими Вагнера, достиг только после смерти Шумана. После подписания Йоганнесом Брамсом и некоторыми его друзьями известного манифеста борьба между двумя школами приняла ожесточенные, иногда даже очень недостойные формы, когда Вагнер посылал проклятие уже умирающему Шуману. Только на рубеже веков вагнерианцы соизволили снисходительным жестом признать Шумана как Иоанна новой мессии. Одним из первых в области немецкой культуры, кто не мог понять, что Рихард Вагнер мог игнорировать и проклинать такие чудесные произведения, как симфонии Шумана, был Густав Малер. По его словам, Шумана можно назвать одним из величайших песенных композиторов наравне с Шубертом. Такой совершенной формой песни, как он, никто не владеет. Наконец, школа Арнольда Шонеберга взяла под защиту Шумана как романтика классических традиций и решительно выступила против поднявшейся в реакционном духе постромантической сентиментальной шумихи вокруг него. Однако за пределами Венской школы заметно сдержанно к музыке Шумана относились композиторы начинающегося 20-го столетия. Только в наши дни описание состояния его души становится существенным признаком современности. Шуман рано осознал свою противоречивую личность и опасную гениальность. Не без внутреннего волнения мы узнаем о его отчаянных попытках найти себя в различных созданных им самим духовных образах, которые он не персонифицировал в виде душевной шизофрении по образцу отроческих лет Жана Поля персональным шифром «Эвсебий и Флорестан». Если за этими масками мы хотим увидеть человека и понять как светлую, так и темную сторону его существа, то должны наряду с литературными произведениями и музыкальным творчеством знать также медицинские аспекты его страданий, так как из взаимного влияния творчества и страданий становятся понятными многие особенности его музыки и сути. И наоборот, анализ поздних произведений позволяет сделать вывод об их влиянии на его духовное состояние, что опять-таки имеет большое значение для врачебного заключения. До сегодняшнего дня ведутся оживленные дискуссии о его болезни, которые ввиду небольшого количества находящихся в нашем распоряжении аутентичных сообщений лечащих врачей носят весьма спекулятивный характер. К счастью, в последние годы появились документы, которые потомки Шумана долго не показывали общественности или они хранились в архивах. Среди найденных документов есть оригинальные документы, считавшиеся долгое время утерянными или уничтоженными, такие как дневники Шумана, его хозяйственные книги и полностью сохранившаяся переписка с женой. Таким образом, сегодня перед нами возникает, хотя и измененный, но зато объективный образ Шумана. Предки. Его предки по отцовской линии происходят из крестьянской среды и прослеживаются на протяжении 5 поколений в Тюрингии. Только дед Иоганн Фридрих, родившийся в 1746 году, стал пастором в маленькой лютеранской церкви Энштютца. Его первая жена, Кристиана Магдалена Беме, бабушка Роберта, была дочерью купца и постоянно болела, отчего семья часто испытывала значительные финансовые затруднения. Старший сын от этого брака, родившийся 2 марта 1773 года, Фридрих Август, будущий отец Роберта, с раннего детства выделялся незаурядным умом. Но ввиду материальных затруднений семьи, учеба в высшем учебном заведении была ему недоступна, и он вынужден был учиться на торговца материалами. Чтение для Августа, у которого вскоре обнаружился поэтический талант, стало тихой страстью. Как сообщает нам его друг и биограф Рихтер, глубокий конфликт между ограничением его литературных амбиций в родительском доме и стремлением к независимости и свободе, которое исходило от поэтов немецкого течения «Бури» и «Натиска», довел его почти до сумасшествия. Напрасные попытки добиться литературной карьеры писательской деятельностью и в качестве переводчика английских поэтов серьезно подорвали его здоровье. Все же он добился того, чтобы его приняли помощником в книжный магазин в Цейтце. Там у него была возможность не только читать сколько душе угодно старую и новую литературу, но и познакомиться со своей женой Кристиной, дочерью городского хирурга Шнабеля, и полюбить ее. Так как ее отец настаивал, что согласится с браком, если Август будет иметь собственное дело, он оставил свою работу в Цельце, вернулся на 1,5 года в родительский дом, написал за это время не менее 8 книг, выручив 1000 талеров, он основал собственный магазин и женился на Иоганне Кристиане Шнабель в октябре 1795 года. Эта целеустремленность и последовательность повторится в его сыне Роберте. Творческая активность, подстегиваемая желанием жениться, удивительная выдержка и стремление доказать себе и будущему тестю возможность получить средства для содержания семьи. Напряжение, связанное с этой лихорадочной литературной деятельностью, привело к истощению организма, и уже на 1-м году супружества Август тяжело заболел дизентерией. Его лечил доктор Зульцер. По словам жены Шумана, с этого времени ее супруг постоянно страдал от болезни, которая локализовалась внизу живота и имела подагрические симптомы. Состояние Августа Шумана вскоре ухудшилось настолько, что его супруга взяла на себя дела в магазине, а он за время болезни написал еще 5 книг. Наряду с 11-томной купеческой географией он написал адресную книгу торговли, различные книги справочного характера, многие романтические сказки и романы из жизни рыцарей и монахов, и книги о далеких странах, красоту и волшебство которых умел описывать с такой пылкой фантазией, ставших затем образцом для его сына Роберта, имевшего еще больше литературные способности. При хронических болях внизу живота, симптомах, похожих на дизентерию, сопровождающихся воспалением суставов, речь шла, скорее всего, о хроническом воспалении, возможно, с нарывами толстой кишки, так называемом «урцерозе-колитис». Эта болезнь встречается преимущественно у впечатлительных людей, психическая конструкция которых характеризуется стремлением к совершенству и внутреннему принуждению к успеху. Негативное влияние оказывает также разрыв отношений с родителями, профессиональная среда, сильные волнения. Через несколько лет болезни наступает разрушение организма, слабость, невозможность исполнять профессиональные обязанности, как это было в случае с Августом. когда экономические проблемы семьи, которая увеличилась с рождением четверых детей, возросли, Август решил в 1808 году вместе с младшим сводным братом Фридрихом, который также был книготорговцем в Лейпциге, основать книжный магазин издательства «Братьев Шуман». Август умер в возрасте 53 лет от истощения. Мать Роберта, Иоганна Кристиана, была дальней родственницей Готтхольда Эфраима Лессинга и, возможно, унаследовала от этой семейной ветви талант художника. Это выражалось в желании музицировать и петь, причем, имея хороший голос, она предпочитала арии, поэтому считалась в семье живой книгой арий. Ее сын Роберт перенял уже в юности не только литературные способности отца, но и некоторые музыкальные наклонности матери. Ее характер был иногда мечтательным, сентиментальным, иногда эксцентричным, а иногда вспыльчивым до странности. Частая смена фаз мечтательных и бурных, чувствительных настроений и стадий ужасных раздражений передалась, по-видимому, и Роберту. Надо, однако, учитывать, что непостоянная душевная равновесие матери было вызвано, скорее всего, семейными неурядицами. Это она помогала и утешала своего хронически больного супруга с его депрессиями и душевными страданиями, и тысячу ночей без единого звука проводила у постели своего больного мужа. Хроническая болезнь мужа, который постоянно скрывал свое состояние от других людей, конечно, приводила его к несдержанности по отношению к жене, перед которой ему не надо было притворяться и на которую он мог навалить самый тяжелый душевный груз. То, что такие жизненные обстоятельства, продолжавшиеся длительное время, не могли не отразиться на нервной системе фрау Кристианы, которая сама иногда болела, было само собой разумеющимся. Тем не менее, в ее депрессивных наклонностях нельзя сомневаться. Благодаря постоянно изменяющимся настроениям она относилась к таким людям, которые подобными истеричными реакциями, эксцентричными выражениями пытаются привлечь к себе внимание. Детские и юношеские годы. Психическую атмосферу, в которой 8 июня 1810 года Шуман можно охарактеризовать так. Его окружали родители, которые были очень непостоянны в чувствах, часто ссорились, поэтому им было трудно питать друг к другу теплые и нежные чувства. В такой обстановке чувствам ребенка был причинен вред. Развитие его «я» затруднено, а состояние детского нарциссизма поощрялось. В семье была наследственная предрасположенность к периодическим депрессиям. Как у матери, так и у отца часто бывали депрессивные настроения. И Людвига, одного из сыновей Роберта Шумана, уже в 22 года из-за меланхолии должны были поместить в лечебницу, где он провел 27 лет, вплоть до своей смерти, как заживо погребенный. Наряду с депрессией в семье Шуманов была сильна тенденция к суицидальным, то есть к самоубийственным действиям. Так мы знаем, что двоюродный племянник его отца, доктор Георг Фердинанд Шуман, во время депрессии в 1817 году застрелился, а в 1825 году хорошенькая сестра Роберта, Эмилия, по-видимому, из-за обезображивающей кожной болезни в состоянии печали, близкой к слабоумию, покончила с собой.